Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Леонида Мартынова. Леонид Николаевич Мартынов – русский поэт и журналист, переводчик поэзии, лауреат Государственной премии СССР 1974 года. Книги поэта вошли в Золотой фонд советской классики, хотя был он далек от канонов социалистического реализма, вернее, придавал этим канонам совершенно непредсказуемый вид. Родился Леонид Мартынов 9 мая по старому стилю 1905 года в городе Омске в семье гидротехника путей сообщения Николая Ивановича Мартынова и дочери военного инженера-кантониста, учительницы Марии Григорьевны в девичестве Сбарской. Сибирский род Мартыновых происходит от Мартына Лощилина, владимирского корабейника-книгоноши, когда-то осевшего в Семипалатинске. Детство Леонид провел на Великом Сибирском железнодорожном пути в служебном вагоне отца. Отец Николай Иванович воспитывал сына, прививая ему прямоту и честность, аккуратность и исполнительность. Матушка Мария Григорьевна пробудила в сыне любовь к чтению, поэзии и искусству. В отрочестве Леонид Мартынов читал много романтико-приключенческой литературы. Артура Конан Дойля, Джека Лондона, Александра Грина – изучал географию и теологию, интересовался техникой и сибирским фольклором. Учился он в Омской классической гимназии, но ее не окончил. В одни из летних каникул юный Леонид, катаясь на лодке с другом на Иртыше, из озорства срезал нос глиссеру, на котором, как потом выяснилось, находился и наблюдал за происходящим сам адмирал Колчак. На причале друзей поджидали офицеры с глиссера, однако верховный правитель сказал им: «Пропустите, господ гимназистов», и инцидент был исчерпан. В 1920 году Мартынов примкнул к группе омских футуристов – художников, артистов и поэтов. С 1921 по 1922 год входил в футуристическую литературно-художественную группу «Червонная тройка», в составе которой были также композитор Виссарион Яковлевич Шибалин и художники Виктор Иванович Уфимцев и Николай Андреевич Мамонтов. С 1921 года Мартынов как журналист стал печатать свои заметки в омских газетах «Сигнал», «Гудок» и «Рабочий путь». К тому же времени относится и первая публикация его стихотворений, которые были напечатаны в сборнике «Футуристы», изданном в походной типографии агитационного парохода «Третий интернационал». Потом стихотворения Леонида Мартынова появились на страницах журналов «Искусство», «Сибирские огни», «Сибирь», в газете «Омский водник». В конце 1921 года Леонид Мартынов уехал в Москву поступать во ВХУТЭМАС, высшие художественно-технические мастерские, где попал в круг близких ему по духу молодых художников русского авангарда, но из-за болезни и голода был вынужден вернуться домой. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества. Стихотворение из смирения не пишутся стихотворения. Из смирения не пишутся стихотворения, и нельзя их писать ни на чье усмотрение. Говорят, что их можно писать из презрения. Нет, диктует их только прозрение. Стихотворение «И по земле моей кочуя». И по земле моей кочуя, совсем немногого хочу я. Хочу иметь такую душу, чтоб гибло все, что я разрушу. Хочу иметь такую волю, чтоб жило все, чему позволю. Сердце хочу иметь такое, чтоб никому не дать покоя. Хочу иметь такое око, какое око у пророка. Вот что хочу, хочу глубоко. Стихотворение «Эхо». Что такое случилось со мною? Говорю я с тобою одною, а слова мои почему-то повторяются за стеною. И звучат они в ту же минуту в ближних рощах и дальних пущах, в близлежащих людских жилищах и на всяческих пепелищах. И повсюду, среди живущих, знаешь, в сущности это неплохо, расстояние не помеха, ни для смеха и не для вздоха. Удивительно мощное эхо, очевидно, такая эпоха. Стихотворение «У ночи мрак». У ночи мрак, у листьев шум, у ветра свист, у капли дробность. А у людей пытливый ум и жить упорная способность. И мы живем, но дело в том, что хоть и властны над собою, но в такте жизненном простом бывают все же перебои. Не можешь распознать врага и правду отличить от лести. И спотыкается нога, как будто и на ровном месте, но лишь оступишься вот так, и все на место станет разом, и шум листвы, и свет, и мрак, и вновь навеки ясен разум. Начало 1920-х годов Леонид Мартынов провел в странствиях, сменив множество занятий, от сельского книгоноши до участника геолого-геодезических экспедиций. В 1924 году он стал разъездным корреспондентом газеты «Советская Сибирь» города Новониколаевска, ныне Новосибирск. Исколесил всю Западную Сибирь, Семиречье и Туркестан. Также в качестве разъездного корреспондента трудился и в газетах «Сибирские огни» и «Наши достижения». Писал Мартынов о строительстве Турксиба и первых совхозов-гигантов, занимался поисками мамонтовых бивней между Обью и Иртышом, а также древних рукописных книг в Тобольске. Все эти впечатления отобразились в его первой книге, книге очерков «Грубый корм» или «Осеннее путешествие по Иртышу», которая вышла в Москве в 1930 году, а чуть ранее – в 1927 году редактор московского журнала «Звезда», поэт Николай Семенович Тихонов, напечатал стихотворение Леонида Мартынова «Корреспондент». Это была первая публикация поэта за пределами Сибири. Затем Леонид Николаевич Мартынов побывал в Центральной и Северной Руси, в городах Архангельске, Вологде, Ярославле и других. Эти путешествия укрепили его интерес к истории, этнографии и культуре Родины. А весь журналистский опыт его позже сказался и на тематике, и на поэтике стихотворений поэта Мартынова. Стихотворение «Мир». Мир велик, До того он велик, что иные писатели книг, испытав бесконечный испуг, уверяли, что мир только миг, лишь мгновение полное мук, и оно обрывается вдруг, ибо жизни неведома цель, а иные владельцы земель объявили, что мир — это пир, заявили, что мир — это жир, легший складками по животу, да еще, чтоб смирить нищету, разъяснили, что мир — это мор, что число бедняков сократив, на земле и покой, и простор обеспечат холера и тиф. Ибо мир вообще — это тир для пальбы по мишени живой на арене войны мировой. Но таков ли действительно мир? Нет. Могучее существо не вместится в солдатский мундир, надеваемый на него. Мир, извечный дробитель цепей, рвет застежки любых портупей, ибо сила его велика. Привезенные издалека танки, булькнув, идут ко дну, потому что людская рука в море смола столкнула войну. Люди мира и счастья хотят, и когда на добычу летят двойники отплясавших в петле, человек предает их земле. Стихотворение «Ложь». Ложь поначалу в самых мелочах, а дальше больше, гладко, без заминки, как будто в ясных солнечных лучах бесчисленные плавают пылинки. И если в глаз попало, трешь и трешь, и пальцами, и даже кулаками, но кажется, что маленькую ложь не вынуть и обеими руками. Крупицы лжи щекочут, колют, жгут. Слеза все пуще застилает око, ведь нам лгуны для этого и лгут, чтоб видеть не умели мы далеко. Но выход есть и в случае таком. И за ресничку подымая века, вдруг поддевает смелым языком все это человек у человека. И докторов напрасно не тревожь, а знай, всего искуснее и чище. Глаза нам застилающую ложь прочь устраняет дерзкий язычище. Стихотворение «А ведь случается и так». А ведь случается и так. Садишься рядом с человеком и предлагаешь ему мед и ублажаешь его млеком. А он совсем другого ждет, сыт, ждет винища, табачища и выдумок, а то и враг. Вот он какой духовной пищи желает от тебя, чудак. Стихотворение «Трусы». Я попал в компанию мелких трусов, в круг их интересов и запросов, колебаний вчерашних вкусов, и сказал мне мелкий трус-философ: это было бы наглейшей ложью утверждать, что зря всего боимся. Мелкою, охваченные дрожью, мы двоимся, как бы и троимся. Чтоб казалось больше нас намного, чем в природе есть на самом деле, и никто бы не подвел итога, и боялись нас и не задели. В 1932 году Леонид Мартынов сдал в редакцию издательства «Молодая гвардия» книгу своих новелл о любви и ненависти в годы начала социалистической перестройки. В результате последующих событий книгу так и не напечатали, и поныне она считается пропавшей. В том же 1932 году поэт был арестован по обвинению в контрреволюционной пропаганде и осужден по делу так называемой «Сибирской бригады» по статье 58 части 10 Уголовного кодекса РСФСР и приговорен к высылке на 3 года в Северный край. Был реабилитирован прокуратурой СССР лишь посмертно 17 апреля 1989 года. Ссылка его прошла в Вологде, где с 1932 по 1935 год он жил и трудился в местной газете «Красный Север», и где встретился с будущей женой Ниной Поповой. После ссылки они вдвоем вернулись в город Омск. Началом настоящей литературной известности поэт Мартынов называет публикации своих стихов в 1936 году в газете «Сибирские огни». В 1939 году в Омске была издана книга стихотворений Леонида Мартынова «Стихи и поэмы». Она принесла ему литературную известность. Поэмы с исторической сибирской тематикой заметил и оценил поэт Константин Симонов, который написал на них рецензию в Московской литературной газете. В следующем 1940 году одновременно и в Москве, и в Омске были изданы книги Леонида Мартынова «Поэмы» и исторический очерк об Омске «Крепость на Оми». Стержневым мотивом лирических стихов Мартынова конца 1930-х годов являлась сказочно-фантастическая тема лукоморья, заимствованный им из народных сказаний образ северного лукоморья Обской губы символически многозначен. Поэт рассматривал эти произведения как единую стихотворную повесть о желанной стране счастья. В военные годы поэт Мартынов вводит тему культурно-исторической преемственности, мотив сладкого дыма Отечества и агитационные стихи и очерки. В 1942 году, благодаря хлопотам иркутского писателя Андрея Калинченко, Леонид Мартынов был принят в Союз писателей СССР. В 1943 году Константин Симонов предложил поэту Мартынову свое место фронтового корреспондента в газете «Красная звезда». Леонид Николаевич вернулся в родной Омск за вещами, но был тут же призван в ряды армии, в Омское пехотное училище. По состоянию здоровья он был освобожден от самой службы, но трудился как литератор, писал историю училища. Тема лукоморья в поэзии Мартынова конца 1930-х годов нашла свое воплощение в сборниках «Лукоморье» и «Эрцинский лес», которые были изданы лишь после окончания Великой Отечественной войны. Сборник «Лукоморья», ранее не допущенный в печать председателем Союза писателей Александром Фадеевым, был издан лишь, когда его на этом посту сменил Николай Тихонов. В феврале 1946 года Леонид Мартынов переехал в Москву, а в декабре того же 1946 в литературной газете вышла разгромная статья Веры Инбер по книге стихов «Эрцинский лес». Столичная критика несправедливо и резко осудила лукоморский цикл поэта Мартынова за вневременность и аполитичность. В Москве, Омске и Новосибирске тираж книги «Эрцинский лес» был уничтожен, и доступ к печати для поэта закрылся на 9 долгих лет. Стихотворение «Лукоморье» с сокращением. Кто ответит, где она? Затопило ее море, под землей погребена, ураганом сметена. Кто ответит, где она? Легендарная страна старых сказок, лукоморье. Здравствуй, Северная Русь! Ты, югра-соседка, здравствуй! Сказка здесь над былью властвуй, различить вас не берусь. Ветер северный могуч, гонит тучи снеговые, у них выи меховые, белки валятся живые, соболя летят седые из косматых этих туч, прямо в тундру, за Урал. Там мой пращур их и брал. Знаю я, где север дик, где сполоха ал язык, там и будет лукоморье, там у дальних берегов, где гремят морские воды, где восстали из снегов возрожденные народы. Лукоморье там мое, там стоит она богато, опираясь на копье, а, быть может, на ружье, молодая дева Злата. Я не знаю, кто она, инженер или пастушка, но далекая избушка, что за елками видна, снова сказками полна. Здравствуй, дивная страна! Стихотворение «Вода». Вода благоволила литься. Она блистала столь чиста, что ни напиться, ни умыться. И это было неспроста. Ей не хватало ивы, тала и горечи цветущих лоз. Ей водорослей не хватало и рыбы, жирной от стрекоз. Ей не хватало быть волнистой, ей не хватало течь везде, ей жизни не хватало чистой дистиллированной воде. Стихотворение Вятичи. В роще, где туристами ставятся шатры, есть над быстрой Истрою древние бугры, где стоят горелые мертвые дубы, вылезают белые старцы, как грибы. Это племя Вятичей обитало там, где течет назад ручей по глухим местам. Это смотрят Вятичи из своих бугров и на наш мир глядячи молвят: «Будь здоров!» Вопрошают Вятичи: «Кто такие вы, мужи-самокатичи, мятичи травы? Вы автомашиночи, газовая чадь? Или как вас иначе звать и величать? Вы кричите, роете, жжете вы костры, бестолково роете старые бугры, с банками-жестянками мечете вы сор, чтобы из ям с поганками вырос мухомор. Это правда истая, ибо так и есть. Здесь, над быстрой Истрою, где бугров не счесть, и сочит закат лучи, чтобы их стеречь, и уходят вятичи в горелую сечь». Стихотворение «Эрцинский лес» с сокращением. Я не таил от вас месторождение руд. Пусть ваш ласкает глаз рубин и изумруд, и матовый топаз, и золотой янтарь. Я звал вас много раз сюда недавно, старь, я говорил, что дик мой отдаленный край. Я говорил: язык деревьев изучай. Я звал вас много раз сюда, в Эрцинский лес, что корни до сердец, вершины до небес. Я звал вас много раз и на степной простор, где никогда не гас пастушеский костер. Я звал вас в пыльный край, необозримых стад, делить все, чем богат, я был бы с вами рад. Со второй половины 1940-х годов лирическое творчество поэта Леонида Мартынова вступает в пору расцвета. Он охвачен чувством новизны мира и уверенности в его неуклонном движении к свету и добру, к эпохе повсеместного освобождения человечества от войн, от цепей рабства и лжи. Для героев его лирики характерны радостные ощущения внутренней свободы, несломленности, брезгливое отношение к раболепию перед дутыми авторитетами, желание взять на себя ответственность за все происходящее в мире. Стихи Мартынова аллегоричны, многие из них посвящены смене времен года, природе в ее вольностихийных и тревожных проявлениях. В этой теме также проявляется иносказательное выражение любимой мысли поэта о неизбежном обновлении и общественного бытия, и человеческих отношений. Причем предельно обобщенная почти силлогическая форма, в которой подаются мысль, чувства и настроение, выводит стихи Мартынова из узкопублицистического контекста и сообщает им своеобразную дальнодейственность, космический масштаб. Стихи поэта носят характер размышлений, часто обращены к условному собеседнику и наполнены звучными афористичными формулами, остроумной игрой словесных значений, скрепленных оригинальной рифмовкой. Но все это время Леонид Николаевич, как говорится, писал в стол, без надежды на публикации. И чтобы зарабатывать на жизнь, он начал заниматься переводами. Он переводил поэтические произведения зарубежных поэтов с английского, французского, итальянского, польского, чешского и венгерского и других языков. В 1964 году выходит сборник его переводов «Поэты разных стран». Тут можно добавить, что стихи самого Мартынова тоже переводили на многие иностранные языки. Первая книга поэзии Мартынова «Стихи» после длительного запрета на его издание вышла лишь в 1955 году. И из-за своей популярности сразу стала редкостью. Поэтому в 1957 году она была переиздана. А в 1965 году у поэта выходит в свет сборник его стихов «Первородство», за который в 1966 он был удостоен государственной премии РСФСР. Леонидом Мартыновым более всего переводов было сотворено по произведениям венгерских поэтов и правительством Венгерской Народной Республики. За переводческую деятельность он был награжден трижды: Золотым орденом заслуг в 1949, Золотым орденом труда в 1964 и Серебряным орденом труда в 1970 году. Стихотворение «Вдохновение». Смерть хотела взять его за горло, опрокинуть наземь, придушить. Он не мог ей это разрешить. Он сказал: не вовремя приперло. Кое-что хочу еще свершить. Тут-то он и принялся за дело. Сразу вдохновение овладело, потому что смерть его задела. Понял он, что надобно спешить, все решать, что надобно решить. Стихотворение «Драгоценный камень». Отыскал я в тиши деревенской, у слияния Истры и Москвы, камень в форме и мужской, и женской, и коровье-бычьей головы. Я не верю, что игрой природы был тяжеловесный этот лик, древний камень, под который воды не текли, настолько он велик. Может быть, ваятель первобытный этот камень, трогая резцом, слил в единый облик монолитный лик природы со своим лицом. А быть может, на лесные тропы некий грек, придя издалека, древней глыбе придал вид Европы и укравшего ее быка. Иль, не зная Зевса никакого, муж славянский простодушно дик, создал так пастушка и корова, но при этом и пастух, и бык. Словом, глыбу я извлек из пыли и понес, взваливши на плечо, чтобы эту прелесть не зарыли на тысячелетие еще. На стихи поэта Леонида Мартынова написано немного песен, так как внешне они не очень музыкальны. Одним из первых музыкальных произведений стала кантата композитора Исаака Дунаевского «Мы придем», которая была написана в годы Великой Отечественной войны и отличалась драматическим пафосом и скорбной торжественностью. В 1950-е годы композитор Микаэл Таривердиев написал вокальный цикл на стихи «Вода, листья, вечерело». В 1975 году на стихи Леонида Мартынова композитор Александр Локшин написал симфонию номер 9 для баритона и струнного оркестра. В 1980-х годах Вячеслав Бутусов, лидер рок-группы «Наутилус», «Помпилиус», в первом альбоме «Переезд» использовал венгерскую поэзию в переводе Мартынова. В следующих альбомах «Наутилус Помпилиус» также прибегал к поэтическим переводам Леонида Николаевича, а песня «Князь тишины» поэта Эндре Ади в переводе Мартынова стала заглавной для пятого альбома группы. В 2001 году композитор Владимир Евзеров написал песню «Лира» на стихи Мартынова, которую спел Валерий Леонтьев. Стихотворение «Имена мастеров». Гении старого зодчества, люди неясной судьбы, как твое имя и отчество, проектировщик избы, чьей рукою набросана скромная смета ее, с бревен состругана, стесана славное имя твое. Что же не врезал ты имени хоть в завитушки резьбы? Боженька, сохрани меня, разве я жду похвальбы? Вот вам изба, Божий рай и все. Что вам до наших имен? Скромничаешь, притворяешься, зодчий забытых времен. Сруба творец пятистенного, окон его слюдяных, ты, предваривший Баженова, братьев его весняных. Стихотворение «Я сговорюсь». Я сговорюсь с молчанием камней и с вами, рыбы, как и с вами, птицы. Так почему же все же всех трудней нам, людям, меж собой договориться? Явный мир Леонид Николаевич Мартынов покинул 21 июня 1980 года. Тело поэта похоронено в Москве на Востряковском кладбище. В завершении выпуска по творчеству поэта Леонида Николаевича Мартынова прозвучит стихотворение «Воздушные фрегаты». Померк багряный свет заката, громада туч росла вдали, когда воздушные фрегаты над самым городом прошли. Сначала шли они, как будто причудливые облака, но вот поворотили, круто вела их властная рука, их паруса поникли в штиле и трепетали в импела. Друзья, откуда вы приплыли, какая буря принесла? И через рупор отвечали мне капитаны с высоты. Большие волны их качали над этим миром, веришь ты? Внизу мы видим улиц сети, и мы беседуем с тобой, но в призрачном зеленом свете ваш город будто под водой. Пусть наши речи долетают в твое открытое окно, но карты утверждают, что здесь лежит морское дно. Смотри, матрос, лотлинь распутав, бросает лот во мрак страны. Ну да, над нами 300 футов горько-соленой глубины. Кроме уже озвученных ранее наград поэта Леонида Мартынова, можно назвать еще и такие, как три ордена Трудового Красного Знамени, Государственная премия СССР 1974 года за сборник стихов «Гиперболы» и орден Кирилла и Мефодия первой степени в Болгарии в 1976 году. В 1985 году в доме музея поэта Шандора Петефи в венгерском городе Кишкереше был открыт парк из скульптурных портретов крупнейших поэтов разных стран, переводивших этого поэта. В числе прочих был установлен памятник Леониду Мартынову, который сотворил венгерский скульптор Тамош Сабо. Эта венгерская скульптура остается единственным в мире памятником поэту Мартынову. В 1995 году в Омске именем поэта Мартынова назван бульвар. В 2001 году в самом начале сего бульвара был заложен трехтонный базальтовый памятный камень со словами на гранитной доске «Капитану воздушных фрегатов Леониду Мартынову». Имя поэта присвоено одной из муниципальных библиотек города Омска. В родном для поэта Омске, как правило, в мае, проходят мартыновские чтения. Всего они были пока четырежды. В 1983, в 1985, в 1995 и в 2005 годах. 15 лет назад они проходили в рамках юбилейных мероприятий, посвященных столетию поэта Леонида Николаевича Мартынова. Исследователи поэзии его сетуют, что литературное наследие поэта обширно и что еще не все напечатано, а многое и вовсе затерялось в старых отечественных изданиях. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.